Девятое. Деньги, кармические задачи, финансовые блоки. Точка В в ключе канала материальной кармы. Обладатель этой энергии редко сталкивается с хроническими денежными трудностями. Его природные качества, дисциплина, стратегическое мышление и железная воля создают прочную основу для материального благополучия. Хотя мгновенного обогащения не происходит, его упорство системно приводит к увеличению доходов. Каждый этап – закономерный шаг к большему. Сначала крепкая позиция, затем расширение влияния и, наконец, заслуженное финансовое признание. Он не гонится за деньгами как таковыми. Они приходят как побочный продукт его организованности и авторитета. Его богатство растет пропорционально способности создавать порядок и управлять процессами. Чрезмерный контроль может ограничивать финансовые прорывы. Иногда стоит делегировать и доверять, тогда доходы могут расти экспоненциально. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Научиться управлять деньгами без тирании. Ошибка прошлого – жесткий контроль, подавление финансовой свободы других, например, в роду были деспотичные хозяева, ростовщики или коррумпированные чиновники. Задача – создавать справедливые финансовые системы, где деньги работают на благо, а не на угнетение. Второе – преодолеть страх потери власти через деньги. Ошибка прошлого – отождествление денег с абсолютной властью. Например, предки копили богатство, но боялись их использовать. Задача – научиться вкладывать, а не копить, понимая, что истинная сила в грамотном распределении ресурсов. Третье – избегать финансового высокомерия. Ошибка прошлого – презрение к тем, кто беднее. В роду могли быть аристократы, жестокие помещики или алчные купцы. Задача – развивать финансовую эмпатию, помогать другим, не унижая их достоинства. Четвертое – перестать использовать деньги как оружие. Ошибка прошлого. Финансовые манипуляции, шантаж, покупка лояльности, например, в роду были те, кто использовал деньги для контроля над людьми. Задача – деньги должны служить, а не порабощать, строить бизнес и отношения на честности. Пятое – найти баланс между жестокостью и щедростью. Ошибка прошлого, чрезмерная жадность или, наоборот, расточительство, разорение рода из-за недальновидности. Задача – мудрое распределение, обеспечивать себя, семью и при этом вкладывать в развитие, бизнес, образование, благотворительность. Шестое – принять ответственность за финансовый успех. Ошибка прошлого – страх больших денег, например. Предки боялись богатства из-за гонений или кармических долгов. Задача – осознать, что достойное благополучие – не грех, если оно честно заработано. Как выполнить эти задачи? Первое – создавать честный бизнес, без эксплуатации, обмана или давления. Второе – делиться ресурсами не из чувства вины, а из понимания, что деньги должны циркулировать. Третье – не бояться инвестировать, власть императора в умении приумножать, а не замораживать капитал. Четвертое – учить финансовой грамотности других, передавать знания, а не зависеть от чужой неопытности. Деньги для четвертого аркана не цель, а инструмент власти и порядка. Его кармическая задача – использовать их мудро, без злоупотребления, создавая прочный фундамент для себя и тех, кто от него зависит.